Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Мы с радостью снова приглашаем вас в цикл «Возвращение на родину». 3 февраля, в четверг, в Белом зале Дома кино, вечер, посвященный просветительскому кинематографу и телевидению. Герои вечера – наместник Сретенского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов и глава телеканала «Спас» Борис Игоревич Костенко. Вы увидите фильм, снятый в 1976 году послушником Георгием Шевкуновым. Встретитесь с любимыми нашими режиссерами, документалистами, критиками, общественными деятелями. Билеты в Сретенском монастыре, в Спасо-Андрониковом монастыре и в часовне преподобного Сергия Радонежского, что у выхода из метро «Станция Римская». Милости просим 3 февраля, в четверг, в 18:30, в Белый зал Дома кино. С Богом! Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И вы можете присылать свои вопросы на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Бешка, ну, в начале передачи, наверное, нужно помолиться о упокоении новоприставленных и о здравии тех, кто сейчас находится в больницах после теракта. И нам неведомо, когда придет тот день и тот час, когда нам нужно будет предстать пред Господом в том мире. Не всегда есть возможность подготовиться. Бывает кончина неожиданная, внезапная. И, может быть, не всегда мы готовы к переходу в тот мир. Вот когда человек начинает воцерковляться и начинает пытаться жить по-православному, у него бывает, возникает сомнение, так ли я все сделаю, правильно ли я поступаю. Батюшка, есть ли какие-то признаки, по которым можно определить, как человек живет? Вот действительно ли он, как у нас говорят, спасается? Или же все-таки можно как-то определить ему самому, по крайней мере, самое главное для него самого, понять, где он нарушает правила основные, заповеди, и, может быть, он идет и по ложному пути. Вот как здесь определиться? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, если человек пришел к Богу и живет по Евангелию, исполняет слова Христа, и совесть его ни в чем не обличает, он на правильном пути. Тот человек, который не пришел к Богу и не знает закона Божьего, он тоже может думать, что он правильно живет. Так что сказано в Священном Писании, что верующий человек еще будет судиться, а неверующий человек уже осужден. И когда вот человек правильно живет, то душа у него спокойна. Я имею в виду православного человека. Как-то мне одна женщина спросила, начинающая: «Батюшка, вот вроде бы все в жизни у нас хорошо». И дом есть, и машина, и деньги, все есть. А вот на душе что-то не все в порядке. Вот я не знаю, правильно я живу или нет. Но я привел ей пример. Я говорю, представь себе, вот машина идет по дороге. Чистый асфальт. Машина катится свободно, без всяких препятствий. Это вот одно. А рядом, может, по обочине, не по дороге. Другая машина идет. Там могут и ямы быть. И могут быть и сучья, срезанные деревьев, пни, камни. Уже совсем другой путь. Да вот, когда человек пришел к Богу, живет по Евангелию, и в церковь ходит каждую субботу вечером, воскресенье утром, и все праздники, и соблюдает среду, пятницу, четыре поста, и старается жить по заповеди Божьей, у него в душе спокойно. Я говорю, вот вы сколько раз в месяц ходите в церковь? Но бывает, что 2-3 месяца один раз. Я говорю, вот одна причина. Посты соблюдаете? Да нет. Я говорю, вот вторая причина. И вот этих причин очень много можно найти, когда ваша душа неспокойна, неравновешена, немирная, и чувствует, что она не на правильном пути. Вот это надо устранить. И когда вы устраните, вы сами почувствуете, что вам хорошо. Особенно хорошо бывает тому человеку, который покаялся во всех грехах. Я не помню, кто-то из святых сказал так. Один человек хотел Господа отблагодарить. А Господь ему сказал, что вот тело, которое у тебя есть, я тебе его дал. Душу я тоже дал. И все способности я тоже дал. И дал даже и место, и людей, которые помогают тебе спастись. Все я дал. Чем ты меня можешь отблагодарить? Только от тебя требуется одно. Дай мне твои грехи, и тебе станет хорошо. Конечно, та душа, которая страдает, мучается, она ищет покоя, она в этом мире земном нигде покоя не найдет. Как святитель Василий Великий говорит, Бог так мудро устроил наши души, что здесь, на земле, после грехопадения, мы нигде не найдем себе покоя. Мы найдем покой только в одном Боге. Когда человек пришел к Богу, очистил душу в покаянии от всех грехов, не поверхностно, а глубоко. Вот я одного человека исповедовал, ну, можно сказать, первый раз в жизни. Я говорю, тебе надо будет еще вспомнить. Это только большие грехи мы увидели. А потом еще поменьше, потом еще меньше, меньше, меньше. И даже малые грехи будем видеть. Ну, для примера. Пришли мы к глазному врачу. А врач нам показывает самые большие буквы. Сантиметров 10. Да вижу хорошо. А пониже я эти отвижу, которые по 10 сантиметров. А где 5 сантиметров, я уже не вижу. А там еще и ниже есть. Значит, у вас не все в порядке со зрением. Вот так, когда большие грехи смертные, мы видим, как убийство совершили, там аборт, прелюбодеяние, нас совесть обличает. Но много таких грехов, которых мы даже и не чувствуем. Как к одному старцу шли две женщины. Одна шла всю дорогу, сокрушалась, имела тяжелый грех. А вторая шла спокойно, радостно. У нее грехов тяжелых нет. И когда пришли к старцу, он посмотрел на их и сказал той женщине, которая всю дорогу сокрушалась, иди в лес и найди самый большой камень, чтобы тебе был под силу, и принеси его сюда. А той, которая не сокрушалась о грехах, он дал ей корзину, а ты поди мелких камней набери, так, чтобы тебе было под силу. И они принесли, показали ему. Он говорит, а теперь идите, отнесите на свое место. Та женщина, которая большой камень принесла, она быстро нашла и положила на место. А та женщина, которая принесла мелких грехов, то есть камней, она не знала, где их положить. Вот так очень много у нас грехов мелких, которые мы делаем и порой не знаем, и забываем. Вот, допустим, человек едет из Москвы, он видит город огромный, и чем он дальше удаляется, тем город все меньше, меньше, меньше, и потом исчезает. Вот так и человек совершил какой-то грех, мы видим, если мы сразу не покаялись, то он в памяти слабеет, и потом как бы исчезает, притупляется. Ну, как святые отцы говорят, когда вот совершил грех, это как бы вот искра попала на твою руку, горящая. Ты сразу, моментально от себя отбрасываешь эту искру или надежду. Если прозеваешь, то обожгет руку или одежда сгорит. Так вот и любой грех, надо от него быстро избавиться, чтобы он не пустил корни и душу не парализовал. Так что грех может душу парализовать, и тогда человек становится нечувственным. Ему очень и очень тяжело. Батюшка, ну, сначала мне хотелось поблагодарить наших радиослушателей за пожертвования, за подарки, которые нам присылали. Мы поздравили с Рождеством Христовым и осужденных, и детей, и инвалидов, и страдающих наркоманией взрослых и детей, и ВИЧ-инфицированных детей. Я вот сейчас пыталась посчитать примерно сколько человек, что-то даже, не знаю, приблизительно у меня получил этот человек, наверное, 700-800 мы поздравили с вашей помощью. Поэтому примите наши самые искренние сердечные поздравления еще раз с праздниками прошедшими, с благодарностью, потому что это дело очень важное и нужное. Очень многие благодарили за подарки. Особенно вот, батюшка, перед самым нашим приездом сюда звонило несколько человек инвалидов, колясочников и лежачих инвалидов, которые не имеют возможности вообще покинуть свои квартиры и не имеют возможности общаться с кем-то. Поэтому они были очень рады приходу наших матушек и подаркам, которые им принесли. Поэтому еще раз сердечно вас искренне благодарим. Батюшка, вот вы говорили о том, что человеку тяжело на душе. Но бывает, что у него не только днем проблемы, тяжело на душе. Бывает, что и ночью у него и беспокойство, и сна нет. А если есть сон, то такой с какими-то кошмарами. Это тоже каким-то образом связано с его духовным состоянием? Или просто вот он в течение дня что-то насмотрелся, и эта информация не дает ему возможности отдохнуть? Ну вот святые отцы говорят так, как ты проводишь жизнь свою днем, как бы она продолжается и ночью в сновидениях. И сказано так, что если человек проводит святую жизнь, старается никого не судить, считает себя хуже всякой твари, что он здесь никто, прах и пепел, земля, а все-таки пребывает в молитве, в добрых делах, то ему и жизнь его, ночная, в сонном видении, продолжается. И душа умиротворяется, спокойная, мирная, тихая. Вот. То есть сон спокойный, мирный. А тот человек, который в течение дня очень много делает зла, грешит, не кается, то есть не хочет исправляться, то это же продолжается и в сонном состоянии. Обычно таким людям, кто неисправно живет, может сниться, что он в тюрьме бывает, собаки гоняются за ним, черные люди, змеи, или попадают в какую-то яму, оттуда не может вылезти, а потом просыпается, ой, говорит, слава Богу, что это не наяву. Это его состояние души. Поэтому надо нормально жить в течение дня, постоянно быть под контролем у Бога и все говорить и делать, как Господь требует. Тогда душа будет умиротворяться. И спокойный сон будет. Батюшка, нам позвонили. Мы слушаем вас, говорили. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. С прошедшими вас праздниками и с новыми испытаниями, русский народ. Батюшка, вот как лучше молиться против вот этой напасти террористических актов? И как вы считаете, есть понятие кары Божьей на народ Божий, который до сих пор в большом количестве, кто для вас, вот как вы считаете, вот тот, кто разрушил империю, кто каждый день получал сводки и улыбался, хорошо себя чувствовал, если убивали очередного священника, монахиню, и Россия распадалась, Ленин, у нас много его почитателей. Я считаю, что это кара какая-то, это призыв. Это я вообще говорю, что нужно готовиться к еще большим испытаниям, покуда мы находимся в таком кошмаре. А мы, говоря о покаянии, мы же не можем. Вот я знаю себя, я понимаю человека, я всегда говорю, правильно ли я говорю, человеку, который не пришел в церковь. Я была в твоем состоянии, я не хочу туда, это был ад. Но ты же в моем состоянии не была. Ты с крестом на груди, почему ты не идешь в храм? И невозможно их убедить. И они ленинцы с крестами на груди. Это какой-то абсурд, это какая-то ненормальность. Как молиться об этих людях, батюшка? Храни вас Господь. Спасибо вас, матушка. У нас одна монахиня. Ее брат приезжал. Он не против Бога. Я с ним беседовал. Молиться он может, когда все стоят, молятся перед обедом. Он перекрестится. А каяться, молиться самостоятельно он не может. И вот сестра говорит, батюшка, как моего брата спасти? Почему он такой твердый? Никак не может смириться. Я говорю, ну, до определенного времени. Я говорю, придет беда, обратиться к Богу. И вдруг пришла беда через 10 лет. Инсульт. И он еле-еле выкарабкался, вылез от этой болезни. И сразу покаялся, стал в церковь ходить. А потом сестре постоянно звонит. Вот он был в церкви. Посты сейчас соблюдаю. Каюсь, хожу в церковь, молюсь. То есть человеку нужно потрясение. Конечно, Бог никого не карает. Бог никого не наказывает. Он просто дал нам наказ: не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, не гордись, не раздражайся, не ругайся, не злись. Для тебя это все будет плохо. Допустим, человек, если разгневался, у него может головные боли, давление подняться, печень воспалиться, сердце может схватить. язва желудка. То есть от головы до ног идет духовная и физическая пролисация. Один человек, когда ко мне пришел, и как-то сам себя завел, и вдруг говорит: дай воды быстрее. В сердце схватило. И такое бывает. Это на теле. Поэтому Господь никого не наказывает. Он просто дал нам наказ, чтобы мы этих грехов не совершали. Потому что нам будет плохо. Ну, самое главное, скажем так. Почему у нас беды бывают? Потому что от Бога отошли. А когда Бога нет, все позволено, нам не надо ждать милости от природы, наша задача взять от нее. И можно по трупам шагать, всех обманывать, хитрить, вот, и большие суммы денег накапливать. А это резаная бумага, она ничего не дает, ни мира, ни покоя, ни радости. И, конечно, без Бога нет жизни. И, конечно, предсказано святыми отцами, что наша Россия еще до революции будет разбита, как корабль. От нее останутся одни только щепки. Но Бог совершит такое чудо, и щепок опять создастся корабль, и Россия не погибла. И Господь изберет молодые силы, они восстановят все то, что было попрано. Конечно, вышестоящим людям нельзя сейчас говорить, что давайте все будем каяться, молиться, потому что их не поймут. Потому что люди заражены язычеством. Они не верят, что Бог создал человека. Они верят, что все создала природа. Но все знают, что природа разума не имеет. Она неодушевленная, она никогда ничего не создавала. Но вот это надо додуматься. Человек думает только об одной плоти. Вся жизнь только на земле. А когда говорят ему, что есть духовный мир, это людям непонятно. Так же непонятно, как младенец в утробе матери. Если ему сказать, что здесь, вне утробы, теракты происходят. Убивают люди. Вся Россия спилась, тоннами привозят сюда наркотики. То есть идет уничтожение российского народа. Не физическим путем, а изнутри подрывают. Отнялись у людей Бога, и все богатства возятся из России, и все закупается. То есть Россию можно взять и другим путем. Не физическим, а хитрым путем. Конечно, этому ребенку не понять. А когда он родится, он сам это все увидит. Что фильмы какие идут? Больше 30. Только про одно убийство. Потому что закупили телевидение, магнаты иностранные. И они гонят эту всю муть. Народ отравляют. Или людей спают. Идет изнутри. Поэтому и беда такая происходит. От Бога отпали. А где Бога нет, там смерть. Там беда. Поэтому надо и российскому народу обратиться к Богу. Потому что мы живем сегодня здесь, а завтра нет. Завтра в духовном мире. А Господь сказал: в чем застану, в том буду судить. Поэтому надо быть всегда готов. В любой момент предстать перед человеком. Особенно в каком смысле предстать? Примириться со всеми людьми. Примириться с Богом. А с Богом примириться, значит, покаяться во всех грехах и их больше не совершать, не курить, водкой не увлекаться. Вот. Прийти надо к Богу, во всех грехах покаяться, исправно жить. И тогда Господь будет хранить. Он сам говорит: не бойся, мое мало стадо, я всегда с тобой. Я думаю, вот так. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела у батюшки бросить вот такой вопрос задать. Вот я пожилой человек, мне 70 лет. уже муж постарше меня. В общем-то, мы уже все с ним нездоровы, живем с сыном. Вот, батюшка, ответьте, пожалуйста, вот я приготовила, знаете, как называют, смертный узел, то есть одежду, если вдруг что-то с нами случится. Это грех большой, надо это делать или не надо? Спаси Господи, матушка. Греха здесь в этом нет. Даже хорошо будет, если вы над кроваткой своей повесите, когда покойника покрывают, покрывало, чтобы всегда помнили. Поэтому в Священном Писании сказано, что помни твоя последняя, то есть смерть, и вовек не согрешишь. Это полезно. Я, допустим, к одному священнику пришел в дом, смотрю во дворе, где у него дрова, а там гроб. И на гробу написано черными буквами: «Помни, вот что тебя ждет». Это же прекрасно. Потому что наша жизнь на земле временная. Поэтому Бог дал нам несколько десятков лет для подготовки в вечность. То, что мы здесь приобретем, все это с нами идет в мир. Как-то я говорил на радио, вот наша душа – это как чистая белая бумага. И мы сейчас, живя в этом мире, в своей душе сеем то ли семя добра, или же зла. Когда мы переходим в тот мир, если кто посеял семя добра в духовной жизни, это без конца будет развиваться и прорастать. Человек не будет находиться в одном состоянии. И с каждым разом все больше и больше и больше будет у него радости. Все это будет прорастать. А тот человек, который много в своей жизни сделал зла, и не покаялся, и не исправился, то это семя зла с ним идет в тот мир. Если он попал в темное место, это семя зла будет прорастать в его душе. И с каждым разом все будет хуже, хуже и хуже. И этому конца никогда не будет, потому что мы переходим в вечность. Вы только себе представьте, что такое вечность. Пройдут биллионы лет страдания. Это только начало. Как я говорил, такой пример. Если взять, насыпать громадную гору от земли до неба, мелкого песка, и с каждым годом по одной пылинке, песчинке отбрасывать в сторону, то в конце концов будет конец этой горы. Но адским мукам конца никогда не будет. Если взять громадную гору от земли до неба, хрустальную, и будет прилетать ласточка, чтобы клюв почистить, она быстрее сотрет эту гору, нежели кончатся адские муки. Им конца никогда не будет. Поэтому мы пришли из утробы матери, а чтобы войти в утробу матери, мы пришли из небытия в бытие. Поэтому мы сейчас готовим себя в вечность. Потому что Господь есть. Ведь многие думают, что если я Бога не вижу, значит Его нет. Так и мы не видим радиоволны, мы не видим радиацию, мы не видим, как электрозаряды проходят по проводнику. Очень много. Говорят, ученые. А ученые разные. Допустим, взять самых великих ученых, которые занимают первое место в мире. Один из них Бога верит, а второй верит, что Его нет. Все зависит от нравственного состояния. У человека происходит помрачение ума, и он верит, что Бога нет. А ни один ученый не может доказать, есть Бог или нет. Нет таких ученых, и нет такой науки. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка. Вот такой у меня вопрос. Ну вот Господь, Он вселюбящий и всемогущий. Вот что ж человеку вечно-то мучиться в аду? Ну как-нибудь уничтожил бы его, что уж не было вообще этих мучений бы. Спаси Господи. Ну, в основном сказано так, что лучше, бытье или небытье? Все скажут, что бытье. Допустим, Господь вызвал весь животный мир, они все ликуют и радуются. Даже возьмите любую птичку, она там, если на земле нашла себе корм, так она со всех сторон смотрит, чтобы ее не схватили никто. Ни с неба, ни с земли. Ей хочется жить. Все радуются, все поют. Так что и Господь дал нам тело, дал нам душу, все способности, дает Господь место, дает людей, которые нас вразумляют. А если мы упорствуем, сопротивляемся, вот против Бога идем, это мы сами себе суд, можно сказать, приговорили. Так что это самое лучшее для нас, это жизнь. Но потом Господь дал нам свободную волю. И по свободной воле мы живем. Все Бог нам предоставляет для спасения нашего. Только противиться не надо. Даже в трудную минуту и Господь не оставляет человека. И даже не оставляет он его до последнего издыхания. Я как-то ездил прочищать одного человека за город. Километров 30, наверное. Он никогда не каялся. Но умирал от рака. Я его исповедовал, причастил. И говорю, вот сейчас я уйду, а ты взывай ко Господу. Говорю, Господи, помилуй, Господи, прости. Вот. Ну, я ушел на кухню, одеваюсь. Слышу он в комнате, Господи, помилуй, Господи, прости. Прямо по-настоящему кается. Конечно, он взывает Бога. А Господь сказал, кто призовет меня, тому я помогу. Зачем противиться? Так что сам человек противится. А Бог пришел всех спасти. У Бога такова любовь. Если все люди бы погибли, один человек случайно не погиб. То есть остался жив. Не спасся. Не спасся, да. То у Бога такова любовь, он готов опять прийти на землю, родиться, прожить 33 года, пострадать на кресте, чтобы спасти и этого человека. Но святые отцы говорят, это не любовь, это чудо-любовь. Бог всем желает спастись. Поэтому Господь вызвал людей для вечности, для вечной радости. Потому что когда еще не было ангельского мира, и наши это крохотные пылинки земли, Бог Он всегда был, Он богат. Вся красота, вся мудрость, все богатство только у Бога. Поэтому называется Бог богат, богатство. Поэтому Господь и создал ангельский мир и человека, чтобы радовались, ликовали вместе с ним. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Вединского женского монастыря «Всех скорбящих радости». Thank you. слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаю, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. И вы можете присылать свои вопросы на номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», потом пробел и текст вашего вопроса. У нас есть звонок. Мы слушаем вас. Говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Благословите, батюшка. Благослови. Рабочий Михаил. У меня к вам вот такой вопрос. Очень часто встречается, что христиане, ну, православные христиане, на груди носят крестик, да? И рядом на шнурочке образ Божьей Матери или святого угодника Божьего. Насколько это вот правильно? И вот церковь, ну, вот правильно это или нет, в общем? Спаси Господи. Ну, допустим, любой человек, если он уважает и любит родителей своих, он может фотографии иметь и отца, и матери, и даже любит, если девушку, тоже может иметь фотографию, если ничего нет. Если человек любит Христа, а крест – это хранитель Вселенной, крест – это красота ангелов, слава, да, и демонам язва, и слава Церкви, то понятно, что крест хранить, но мы еще и любим Матерь Божию. Вот. И ради ее уважения носим с собой. Ведь и Матерь Божия нас тоже хранит. Любого святого мы можем носить. Ну, достаточно порой и креста. Если мы молимся, уважаем Матерь Божию. У нас еще вопросы. Пожалуйста, мы вас слушаем. Слушаем вас, говорите. Алло, добрый вечер. Да, добрый вечер. Ой, я не успела выключить этот радио. Вам не мешает его? Да ничего, слышно хорошо. Хорошо. Угу. Батюшка, у меня такой вопрос. Господь говорит, люби врага своего. Вот я хотела бы, чтобы вы осветили этот вопрос. Сейчас вот произошел, все знают, теракт в Домодедово. Вот наше общество, и еще вот хотела бы, чтобы вы сравнили из Евангелия, когда Господь говорит, что учит нас, что не устоит тот дом и царство то, разделившееся само в себе. Это вот он говорит о том, что это вот мы по духу разделены. Одни люди у нас в Бога верят и Духом Святым питаются. Другие люди, правильно ли я вот так понимаю, другие служат сатане, дьяволу, лгут, воруют и так далее. Так вот, враги, почему именно вот люби врага своего? Это враг кто? Он тот, который вот подпал под власть сатаны, и хорошо, мы как матушка. Бы должны освободить его от этого. Спасибо. Хорошо, матушка. Спасибо, Господи. Враги, так, это имеется в виду. Если враг внутренний, это враг дьявол, потом враг – это наша плоть, и враг – это мир со всеми страстями. И бывает, что с кем мы живем, он нам делает зло, как бы делает зло врага. Вот за этого человека мы должны молиться, потому что через него действует сам дьявол, лишь бы нас ввести в грех. Поэтому надо ему добро делать и молиться. Но есть внешние враги, вот, которые, как, допустим, Германия напала на нас, и Гитлер был сатанист. Вот. И это вот враг, которого мы не должны любить. Почему? А потому что, если бы он завоевал нашу Россию, значит, все храмы были уничтожены, и всех превратит в сатанистов, чтобы мы служили дьяволу. Поэтому мы защищали родину свою, защищали детей, родителей. Поэтому и сказано, блажен, кто душу полагает за други своя. Вот это враги. А те, которые взрывают, это тоже враги внешние, не внутренние. Но сказано так, какой меры меришь, так у тебя отмерится. И вот, знаете, люди, которые угоняют машины, особенно в Абхазии, они постоянно в кубетах валяются, насмерть убиваются. Они отнимают насильным путем. Хитрят. Украл у кого-то что-то или отнял. И сам у себя отнял. И тебе это будет во вред все. Ведь мы же не знаем воли Божией. Знаете, такой есть рассказ. Один человек, ему было открыто, что он должен утонуть в такой-то день, в таком-то году. И он это помнил всегда. И настал этот день, и он пошел на море, взял билет на корабль, закрылся в каюту, а там людей, человек 500, наверное, было. Но здесь, говорит, я уж наверняка не потону. Вышли в открытое море, и вдруг слышат, корабль погибает, все тонут. Он говорит: «Господи, это что, из-за меня все должны погибнуть?» Услышал голос: «Я таких, как ты, собирал уже 2 года». И погиб. Так что те люди, которые делают теракты, они сами себе делают зло. Это зло, оно обязательно их найдет где-то. Конечно, без воли Божьей ничего не бывает. Вот любые потрясения, они человека приводят к Богу. Чтобы люди не забывали, что есть Господь, что есть духовный мир, что нам Господь приготовил новое небо, новую землю. Мы должны умереть и воскреснуть. Мы переходим в вечность. Вот это надо не забывать. Вот, допустим, человек здесь не понимает, зачем он живет. Он думает, что он живет есть, пить и спать в удовольствие. Ничего подобного. Оказывается, это ему не помогает ни в чем. И он тоже кончает жизнь самоубийством. Вот надо на это обратить особое внимание. Прийти надо к Богу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Отец Амвросий, благословите многогрешного Алексея из Москвы. Бог вас благословит. Скажите, предсмертном дневнике святой праведный Кронштадтский писал за 1908 год: «Господи, убери Василия Розанова за его антицерковные статьи». Это был такой философ, публицист, если кто не знает, я скажу. И в другом месте он пишет, опять же: «Господи, убери правящего архиерея, называет его имя, за то, что он тоже антицерковными делами занимается, разлагает церковь изнутри». Так вот вопрос. Мы сейчас в келейных молитвах можем не своих личных врагов, там не соседа, не товарища, который нас обидел, а врагов веры и отечества, в келейных молитвах можем сказать: «Господи, убери». Ну, я могу назвать, кого бы я сейчас попросил, если хотите, того же Чубайса, например, и так далее, и так далее, и же с ними. И это первый вопрос. И второй. Скажите, пожалуйста, как ваша тезка, владыка Амвросий, на покое, жив, здоров, как он себя чувствует? Спасибо, Господи. Ну, владыка себя прекрасно чувствует. Радуется жизни, что Господь ему дает уже за 81 год. Нормально все. Конечно, мы молиться можем, чтобы Господь спас церковь. Вот поскольку мы не все сведущие, все люди православные, вот, но Господь оставляет порой таких людей, чтобы нас вразумить, наставить на правильный путь. Поэтому молиться должны как? Господи, спаси Матерь Церковь. А Церковь-то мы все крещеные. Господи, помилуй нас грешных. А если за определенного человека молиться, Господи, помоги ему исправиться и покаяться. То есть нельзя желать и этому человеку зла. Вот. Потому что мне однажды задали такой вопрос. Вот, батюшка, по радио задавали. Сейчас кругом евреи одни. Как нам быть православными? Может быть, против них восстать? Я говорю, такие вы. И, ну, представьте себе, человек лежит в постели, больной, парализованный. У него пролежни. И там уже в пролежнях появились насекомые. Ну, разве они виноваты? Против них восставать? Виновато наше тело, что мы много грешили, и теперь вот лежим в расслаблении. Так и наша Россия в расслаблении от грехов. Поэтому не надо никого обижать. Надо за всех молиться. А Бог разумеет. Выздоровеем духовно, все будет нормально. Надо духовно выздороветь. А выздоровление духовное, это надо покаяться в грехах. Поэтому преподобный Серафим и говорит, стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся. И Господь сохранит в любой момент, в любую минуту, если какая-то есть опасность. Почему бывают вот всякие катастрофы, всякие теракты, народ погибает? А знаете почему? Нету защиты. Люди, порой многие, не раскаянные. Даже если, может быть, кто-то и раскаялся, и попал в эту беду, то он ничего не потерял. Если даже он умер, он перейдет в тот мир чистым. Но самое главное, когда люди вот против Бога или не хотят к Богу прийти, это я говорю из опыта. Вот я уже 42 года исповедую, вот в Иваново я когда исповедую, вдруг, когда Афганистан был, Чечня, приходит жена или приходят мужья, которых отправляют. Говорят, батюшка, помолись. Вот меня отправляют в Афганистан или в Чечню. Жены приходят, плачут. Батюшка, помолись за мужа. Его отправили. Ну, обычно я поисповедую таких людей. И мне один большой человек поведал такое. Моис Верхов, центрального аппарата МВД. Он говорит так, что вот мой муж, то есть не муж, а сын, пошел не по тому пути, вот, по работе. Я говорю, сынок, нельзя по этой работе идти. А он не послушался и пошел. Стал генералом. А потом забрали его в Чечню. Но накануне отъезда он принял крещение. И там его убили. Это же воля Божия. Мы не знаем, спасся он или не спасся, если бы его не отправили в Чечню. Но вот самый момент крещения, когда человеку прощаются все грехи. И вдруг такой момент. Как тревога, тогда Бога. Батюшка, вот тут пришел вопрос в СМС. Даже, может быть, не столько вопрос, сколько укор, потому что вы говорили, нам задавали вопрос по поводу кары, наказания, вот, по поводу вот, теракта этого. И вот человек нам пишет. «Потоп наказ делал, бабьим басням льстиво учите, а не Новому Завету». То есть, видно, наш радиослушатель считает, что все-таки это наказание и большая кара. Вот как вы прокомментируете? Ну, ты, Машка, мне ответь. Вот ты. Да. Скажи, любовь разве может кого-то наказать? Ну, любовь, она и есть любовь, что не наказывает. Она никого не наказывает. Она дала наказ. И Господь через праведного вот Ноя 120-150 лет, наверное, он говорил, что надо каяться, надо прийти к Богу. А никто даже и голову не брал. Хотя видели, что он корабль строил. Но здесь не наказание было, а милость Божья. Так могли все люди погибнуть. Но вот 8 человек он спас. Те, кто были в состоянии, да, вместить. Вот и Ной. три сына и жены их, и жена Ноя. Вот. Для того, чтобы спасти народ, род человеческий. Хотя я вспоминаю, есть такое предание. Вот, народ того времени с собой носили кувшинчик с водой. И при встрече они друг друга угощали. Я как-то в этом сомневался. А потом я был, когда в Турции, а там вижу, люди ходят, кувшинчик воды и продают, кому-то стаканчик налить. Как бы это еще осталось такое. Но это было предсказание, что все должны погибнуть от воды. Вот. И сказано так, что этот мир грешный был уничтожен водой, а второй мир при кончине будет уничтожен огнем. Хотели бы люди, не хотели, но знай, что это вредно, а все курят и в кармане носят зажигалки. Этот мир будет уничтожен огнем. Хотя Господь сказал, что больше потопа не будет, поэтому и радуга, после дождя сразу радуга. Это знак, что люди не будут уничтожены водой, а вот будут уничтожены огнем. Так что Бог – это любовь, Он никого не наказывает. Еще вот как интересно, если человек совершает какой-то смертный грех, он должен себя уже приготовить. Какое-то будет искушение, какая-то будет неприятность. Это не значит, что наказание, а наоборот, помилование человеку. Поэтому Господь всемирный потоп помиловал, спас 8 человек. А так бы все погибли. Батюшка, еще сейчас мы успеем несколько вопросов принять. Один, может быть, мы примем в эфире. И вот на СМС-вопросы, может быть, кратко вы ответите. Можно ли при чихании говорить «будь здоров»? Ну, это простая народная. К спасению не имеет отношения. Вот, допустим, я простыл, чихнул. Мне говорят: «Батюшка, будь здоров». Я говорю: «Всегда здоров». Батюшка, хочется быть мирной, любвеобильной. Молюсь об этом, а держать себя в руках не могу. Почему так? Еще раз. Хочется быть мирной, любвеобильной, но не получается. Этому надо себя научить, приучить. Заставлять, да, и контролировать постоянно. Да. Батюшка, такой вопрос. Что значит, никто не может прийти ко мне, если не привлечет Отец Небесный? Если человек будет стремиться к добру, Господь приведет к спасению. Спрашивают про православный канал «Спас». Где он и о чем? В Москве. Православный канал, да, существует. Посмотрите, по-моему, «Тарелка НТВ» или еще какие-то там есть способы выхода на этот канал. Но он открыт, поэтому любой может посмотреть. Там очень много православных передач, действительно интересных. И вот тут информация о том, что семья священника Александра Синакова, больного после инсульта из Майкопа, 5 детей, снова остро нуждается в помощи. Давайте каждый месяц хоть немного помогать в этой семье. Телефон 8-918-924-76-30. Принимаем вопрос. Мы слушаем вас. Говорите. Здравствуйте. Будьте любезны, скажите, вот 500-ю четки можно носить на шее? Или это грех великий? Простите. Ну, греха здесь нету. Вот, чтобы всегда память была о молитве, четки напоминают человеку. Можно на руке носить, на поясе носить, на шее носить. И даже спать с четками надо. Нам передали записочки, просят молитв о здравии. Иерея Александра, тяжело болящего Вячеслава, болящего Александра, болящие Людмилы, Валентины, Владимира, Людмилы, Дмитрия, Натальи, Елены, Нины, Татьяны, Иулии, тяжело болящего младенца Григория, Евгения, у него суд 26 числа, и Михаила, Екатерины, Антонины, Николая, Нины, Ирины, Николая, Виктора с очадами, Сергия с очады, Сергия, Ольги, Ольги, Ксении, Ксении, Татьяны, Татьяны, Татьяны, Людмилы, Елены, Марии, младенца Марии, Игоря, Сергия, протерея Вячеслава, Татьяны, Савелия, Ариадны с очады. Надо сказать, что да. Завтра да. Праздник Татьяны, да. Всех поздравляем, кто носит это имя. Помоги, Господь, вам спастись. и просит помолиться о упокоении Антонины, Валентины, убиенных Марии и Михаила, Марии, Марии, Натальи, Людмилы, Елисаветы, Владимира, Анны, Александра, Лидии, Зинаиды, Льва, Веры, Александра, монахини Алипии, архимандрита Антония, протоиерея Леонида. Господи, давайте все перекрестимся, Господи, простимся к совершению вольно-невольно и даруем Царству Небесное вечный покой. Ну и о здравии матушки Иоанна, у нее нога больная, надо операцию делать. Спасибо, Господи, большое. Раньше спортом занималась, прыгала. Да, вот теперь вверх. Последствия. И вывернула ногу, а теперь надо операцию делать. Батюшка, вот еще вопрос у нас, СМС пришел. Надо вот священнику телефон повторить, будет звонить. Да, священнику, сейчас посмотрим. Да, телефон такой 8-918-924-76-30. Батюшка, еще вопрос у нас пришел такой. Мой муж верит в Бога, но причащается один раз в год. Как его убедить причащаться чаще? Это должна быть потребность духовная. Но если у человека нет потребности как-то объяснить, все-таки можно, зачем это нужно делать, для чего мы причащаемся? Ну, Христос говорит так, кто не будет есть моей плоти, пить моей крови, тот не имеет жизни со мной. А кто будет есть моей плоти, пить мою кровь, тот имеет жизнь со мной и воскреснет последний день. Потому что человек соединяется с Богом, он этого, видать, не знает, или душа не раскаянная, нет потребности у него. То есть, может быть, действительно как-то постараться его почаще приводить в церковь или побольше с ним беседовать объяснить на духовные надо, темы, да? Надо. Что появилась потребность молиться и быть с Господом постоянно. Ведь порой человек, он не знает, что он принимает. Вот многие приходят, а там можно причаститься. Я говорю, а что такое причастие? Знаешь, ну вот просворочки дают вино. Я говорю, да нет, матушка, 2000 лет это совершается, происходит переложение из хлеба вина в истинное тело и кровь Господню. Человек принимает в себя живого Бога, Творца Вселенной. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. В среду отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Напоминаем, что сегодня отвечал основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ну, я для памяти скажу, чтобы все записали и запомнили народную пословицу. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. Благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв простить.